Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символа веры. И в Духа Святого Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший пророков. В предыдущих беседах, говоря о Духе Святом, как Господе Животворящем, мы указали на действие Духа Святого в возрождении, оживотворении, просвещении и обличении во грехе. Сегодня обратим наше внимание на животворительное действие Духа Святого в утешении. Спасительный труд Духа Святого, Господа Животворящего, в сердце человека постепенный и прогрессивный, ведущий душу шаг за шагом, надлежащим методом и порядком ко Христу. Там, где нет самоосуждения и смирения, там не может быть спасительной веры в Господа Иисуса. Чувство обременительной тяжести греха приготовляют душу для Спасителя. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас» Матфея 11:28. Без сомнения, сознание греховности или обличение во грехе не может быть сокрушение и раскаяние. Тот, кто не видит своей греховности и вины, никогда не скорбит об этом. Тот не чувствует своей нечистоты и гнусности, не оплакивает ее. Никогда не видно было и слезинки покаяния в глазах необреченного грешника. Воистину, без просвещения не может быть обличения во грехе. Ибо что означает обличение во грехе? Как не применение к сердцу и совести света, который Дух Святой передает уму и пониманию. Деяние 3:27. Итак, также не может быть действительного просвещения, пока не произойдет божественное оживление, ибо мертвая душа не может не видеть и не чувствовать духовным образом. Дух Святой привлекает душу ко Христу таким порядком. Он приводит их из смерти в жизнь, проливает свет в их умы, применяет свет к совести через действительное обличение во грехе, ранит и сокрушает их сердца за грех и раскаяние, и тогда побуждает волю принять Христа посредством веры для спасения. Этот порядок действия Духа Святого более определенно виден в одних верующих, чем в других. Эту последовательность действий можно более ясно проследить в взрослых обращенных, чем в тех, кто пришли ко Христу в своей юности. Также это больше и легче видно в тех, кто пришли ко Христу из состояния глубокой греховности, чем те, кто имел преимущество набожного воспитания. Таким порядком труд Духа Святого производится обыкновенно во всех, тем не менее бывает и разница в переживаниях разных верующих. Бог есть Бог порядка, обоя в природе и в благодати, однако Он не связан никакими крепкими и неопровержимыми правилами. Посредством своего великого действия просвещения и обличения во грехе, смирением, произведенным в душе, Дух Святой действительно навсегда отвлекает сердце от довольства, удобства и наслаждения или радости, которые находятся во грехе, или в каком-нибудь творении, так, чтобы душа никогда не была бы спокойной, довольной, счастливой или удовлетворенной, пока не найдет утешение во Христе. Когда же душа почувствует, что грех является величайшим из всех зол, это отравит для нее все в мире. Она навсегда потеряет ко всему свой глубокий вкус, и теперь ей ничто так нежелательно, как благосклонность Бога. Все утешения творения вечно испортились и исказились. Если она не найдет утешения в Господе, его нет для нее нигде. Посему вот, я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее. Осии 2:14. Когда Господь склонит сердце своего народа к себе, что Он делает? Он влечет его в пустыню, то есть место бесплодное и лишенное всякого удобства и наслаждения. И тогда там Он говорит к сердцу его. Он также поступает и с отдельными личностями. Человек, который действительно облечен во грехе Духом Святым, подобен человеку, осужденному на смерть. Какое наслаждение получит он от прекрасных цветов, проходя через красивый сад на место смертной казни? Также не может никакой осужденный духом грешник найти удовлетворение ни в чем, пока не будет уверен в благосклонности Бога, которого он так горько оскорбил. И никто, кроме Бога, не может говорить к сердцу утешения такому сраженному грешнику. Хотя Бог действует всевластно, и не всегда свет светит тем же ясным светом в сердцах всех своих детей, однако Он приводит их всех к тому, чтобы они видели свет в Его свете, чтобы знать и чувствовать, что нет для них спасения, как только в одном Господе. Посредством сильного просвещения и обличения во грехе грешник сознает ужасную разницу между Богом и собою, и потому он взывает: «Как может бедный, несчастный человек, как я, когда-либо предстать пред святым Богом, праведные законы которого я нарушил и которого невыразимое величие я часто оскорблял?» Посредством своего света, осуждения, душа в конце концов почувствует свою полную неспособность себе помочь или предпринять один шаг для приобретения святости и счастья. Посредством этого света ожетворенная душа обое видит и чувствует, что не может быть доступа к Богу и примирения с Ним, кроме как личность и кровь Христа. Но как достичь Христа, пораженная душа не знает. «И дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор, преддверие надежды». Осии 2.15. Такое утешающее обетование Бога для того, кто Он предлагает увлечь или приобрести для себя. Во-первых, Он загораживает пути грешника тернами. Осии 2.6. Пронизывает его совесть острыми стрелами осуждения. Во-вторых, Он действительно поражает все его старание утомить свои скорби, найти опять удовольствие в своих прежних любовниках. Осии 2.7. В-третьих, Он открывает его духовную наготу и прекращает все его веселье. 10 и 11 стихи. В-четвертых, Он приводит его в пустыню. 14 стих. И дает ему почувствовать, что его положение действительно безвыходное. И тогда, когда пропала всякая надежда, когда бедный грешник чувствует не для него спасения, открывается для него преддверие надежды, даже в долине Ахор или печали. И какие это двери надежды, как не милость Божия? Посредством подаваемых мыслей Дух Святой поддерживает унылое сердце осужденного грешника от погружения в полное отчаяние. Теперь благой Дух Святой помогает в немощах его воздыханиями неизреченными, и среди великого отчаяния он вопиет: «Боже, будь милостив кому не грешнику». Господь также услышал стенание бедных израильтян в Египте и презрел их. Книга Исход, 2 глава, с 23 по 25 стих. Однако он посчитал, что им необходимо пройти еще через тяжелые испытания, прежде чем он освободит их из рабства. Освободитель был представлен им, и надежда горела в сердцах их. Исход, 4 глава, с 29 по 31 стих. Однако назначенное время выхода из дома рабства еще не пришло. И почему освобождение Израиля было задержано после того, как Моисей явил себя пред ними? Почему они еще переносили жестокую вражду фараона? О, Господь желал, чтобы они почувствовали свое бессилие, а также их непригодность. Он также пожелал еще более проявить свою силу над врагами. Так очень часто бывает, если не всегда, в переживаниях оживленной души. Сатане позволяется свирепствовать против ее усиленной жестокостью и яростью. Захария 3.1. Дьявол обвиняет ее в бесчисленных грехах, усиливает ее угрызение совести, старается убедить ее, что она совершила непростительный грех, уверяя ее, что она преступила все возможности Божьей милости, и утверждает, что положение ее безнадежное. Но слава Богу, Дух Святой не оставляет душу даже в темный час. Он поддерживает ее, ведет к свободе через веру, как и Господь вывел Израиля из Египта. бедная, изнуренная сатаной душа смогла сверх надежды, поверит в надежде. Римлянам 4:18. Дух Святой является духом жизни, Римлянам 8:2, оживляет мертвых. Он, дух истины, Иоанна 16:13, наставляет невеж. Он также дух веры, 2 Коринфянам 4:13, чтобы веровать во спасение. Как же Дух Святой производит веру в осужденном сердце грешника? Верно свидетельствуя грешнику, что Христос может восполнить все нужды, уверяя его, что Он принимает всякого приходящего к Нему, уча, что Он спасает не по делам, а по благодати, Дух Святой пробуждает нас прийти ко Христу. Поэтому наше спасение от начала до конца от Господа. Отец учредил его, Сын купил его, а Дух Святой применяет его вовремя.